Обе сестры моего зятя, замужние Зверева и Александра девица, которых я только и знала, были красавицы писанные, белизна лица и румянец во всю щеку, просто на диво. Зверева была милая, умная и рассудительная женщина, с которой брат ее был очень дружен. Она мало жила в Москве, больше всего у себя в Кашине, в деревне. А незамужняя Александра, прибойкая и приумная, и великая советодательница и тараторка, настоящая заловка-колотовка. Я про нее и говорила ее брату. «Ты, мой любезный, гостить ее к себе приглашай, но в доме у себя не давай ей располагаться. Видишь, какая она командирша. Закомандует и хоть кого заклюет, а заговорит до дурноты». Уж чересчур много, и слишком громко она говорила. В самый год кончины государя Александра Павловича был в Петербурге поединок, об котором шли тогда большие толки. Государев флигель-адъютант Новосильцев дрался с Черновым и был убит. Он был единственный сын Екатерины Владимировны, урожденной графини Орловой, дочери Владимира Григорьевича, женатого на Елизавете Ивановне Стакельбер, от брака с Дмитрием Александровичем Новосильцевым. У них этот сын только и был. Екатерина Владимировна, сестра графини Софьи Владимировны Паниной и Натальи Владимировны Давыдовой, была во всех отношениях достойная, благочестивая и добрейшая женщина, но мужем не очень счастливая. Он с нею жил недолгое время вместе, имея посторонние привязанности и несколько человек детей с левой стороны. Сын Новосильцевой по имени Владимир был прекрасный молодой человек, которого мать любила и лелеяла, ожидая от него много хорошего, и он точно подавал ей великие надежды. Видный собою, красавец, очень умный и воспитанный как нельзя лучше, он попал во флигель-адъютанты к государю, не имея еще и 20 лет. Мать была этим очень утешена, и так как он был богат и на хорошем счету при дворе, все ожидали, что он со временем сделает блестящую партию. Знатные маменьки, имевшие дочерей, ласкали его и с ним нянчились, да только он сам не сумел воспользоваться благоприятством своих обстоятельств. Познакомился он с какими-то Черновыми. Что это были за люди, ничего не могу сказать. У этих Черновых была дочь, особенно хороша собою, и молодому человеку очень приглянулась. Он завлекся и, должно быть, зашел так далеко, что должен был обещаться на ней жениться. Стал он просить благословения у матери, та и слышать не хочет. «Могу ли я согласиться, чтобы мой сын Новосильцев женился на какой-нибудь Черновой, да еще вдобавок на Пахомовне? Никогда этому не бывать!» Как сын не упрашивал мать, та стояла на своем. «Не хочу иметь невесткой Чернову Пахомовну! Экой срам!» Видно, орловская спесь брала верх над материнской любовью. Молодой человек возвратился в Петербург, объявил брату Пахомовны Чернову, что мать его не дает согласия. Чернов вызвал его на дуэль. «Ты обещался жениться? Женись или дерись со мной за бесчестие моей сестры?» Для дуэли назначили место на одном из петербургских островов, и Новосильцев был убит. Когда несчастная мать получила это ужасное известие, она тотчас отправилась в Петербург, горько может статься, упрекая себя в смерти сына. На месте том, где он умер, она пожелала выстроить церковь и, спросив на то позволение, выстроила. Тело молодого человека бальзамировали, а сердце, закупоренное в серебряном ковчеге, несчастная виновница сыновней смерти, повезла с собой в карете в Москву. Схоронили его в Новоспасском монастыре. Лишившись единственного детища, Новосильцева вся предалась Богу и делам милосердия, и, надев черное платье и чепец, до своей кончины траура не снимала. Кроме церкви, митрополита Филарета, которого очень уважала, и самых близких родных, она нигде не бывала, а первое время никого и видеть не хотела. Она была в отчаянии и говорила Филарету: «Я убийца моего сына. Помолитесь, владыка, чтоб я скорее умерла. Ежели вы почитаете себя виновную, то благодарите Бога, что Он оставил вас жить, дабы вы могли замаливать ваш грех и делами милосердия спросили упокоения душе своей и вашего сына. Желайте не скорее умереть, но просите Господа продлить вашу жизнь, чтобы иметь время молиться за сына и за себя».